Прошла целая неделя, а Спендер не появлялся. Капитан разослал на поиски его несколько отрядов, но они вернулись и доложили, что не понимают, куда он мог деваться. «Ничего, надоест шляться, сам придет. И вообще он нытик и брюзга, ушел, и черт с ним». Капитан промолчал, но записал все в корабельный журнал. Однажды утром, это мог быть понедельник или вторник, или любой иной марсианский день, Бикс сидел на краю канала, подставив лицо солнечным лучам и болтая ногами в прохладной воде. Вдоль канала шел человек. Его тень упала на Бикса. Бикс открыл глаза. «Будь я проклят!» — воскликнул Бикс. «Я последний марсианин», — сказал человек, доставая пистолет. «Что ты сказал?» — спросил Бикс. «Я убью тебя». «Брось! Что за глупые шутки, Спендер?» «Встань! Умри, как мужчина!» «Бога ради, убери пистолет!» Спендер нажал курок только один раз. Мгновение Бикс еще сидел на краю канала, потом наклонился вперед и упал в воду. Выстрел был очень тихим, как шелест, как слабое жужжание. Тело медленно, отрешенно погрузилось в неторопливые струи канала, издавая глухой, булькающий звук, который вскоре прекратился. Спендер убрал пистолет в кобуру и неслышными шагами пошел дальше. Солнце светило сверху на Марс. Его лучи припекали кожу рук, жарко гладили непроницаемое лицо Спендера. Он не побежал. Шел так, будто с прошлого раза ничего не изменилось, если не считать, что теперь был день. Он подошел к ракете. Несколько человек уписывали только что приготовленный завтрак под навесом, который поставил Кок. «А вот и наш одинокий волк идет», — сказал кто-то. «Пришел, Спендер, давненько не виделись». Четверо за столом пристально смотрели на человека, который молча глядел на них. «Дались тебе эти проклятые развалины», — усмехнулся Кок, помешивая какое-то черное варево в миске. «Ну, чисто голодный пес, который до костей дорвался». «Возможно», — ответил Спендер. «Мне надо было кое-что выяснить. Что вы скажете, если я вам сообщу, что видел здесь по соседству марсианина?» Четверо космонавтов отложили свои вилки. «Марсианина? Где?» «Это не важно. Позвольте мне задать вам один вопрос. Как бы вы себя чувствовали на месте марсиан, если бы в вашу страну явились люди и стали бы все громить?» «Я-то знаю, что бы я чувствовал», — сказал Чироки. «В моих жилах есть кровь племени Чироков. Мой дед немало мне порассказал из истории Оклахомы. Так что если тут остались марсиане, я их понимаю». «А вы?» — осторожно спросил Спендер остальных. Никто не ответил. Молчание было достаточно красноречиво. «Дескать, гробастый, сколько захватишь, что нашел, все твое, если ближний подставил щеку, вдарь покрепче» и так далее, в том же духе.